29 марта 2013 года. От кого Аделина, кому Пьер Мари? Пьер Мари, как же вы меня огорчили. Видите, как я тороплюсь, даже не пишу, дорогой. Только прочла ваше вчерашнее письмо и бросилась к клавиатуре. Оно меня потрясло. Перевернуло мне душу, понаделало в ней дыр, прошлось по ней катком. Вызвало желание обнять вас своими большими толстыми руками и принять на себя ту боль, что сочится из вас, как вода по стенкам грота. Вода, тысячелетиями копившаяся в каменных щелях и все же вырвавшаяся наружу. Кап, кап. Плачьте, Пьер, Мари, взорвитесь, кричите, стучите кулаками, дайте прорваться сердечному нарыву, набухшему нестерпимым страданием. Мне кажется, что вы коснулись оголенного нерва, затронули нечто истинное. Чтобы смотреть правде в глаза, нужно много мужества, и у меня впечатление, что именно это вы сейчас и начали делать. Мне приходилось физически чувствовать эти мощные, глубинные вибрации, которые возникают в решающие моменты жизни. Именно такой момент переживаете и вы, Пьер Мари. Я уверена, что сегодня утром вы проснулись тяжелой, как с похмелья головой, и, проклиная себя, все-таки я уже успела немножечко вас изучить, за то, что отправили мне письмо, даже не перечитав. Вы горько раскаиваетесь, что разоткровенничались со мной, но я умоляю вас ни о чем не жалеть. Вы рассказывали мне, как иногда просыпаетесь среди ночи, одержимый внезапной мыслью, что ключ к загадке спрятан в старой стиральной машине или между страницами книги. Прекратите искать. Я думаю, вы его уже нашли. Чаще всего шифрованные послания таятся не в вышедших из употребления бытовых приборах, а в глубинах нашего сердца. Чего нам не хватает, так это кода, позволяющего прочитать шифровку. Но, по-моему, вы этот код разгадали. Что еще добавить, Пьер Мари? Я никогда не льстила себя надеждой, что в состоянии установить всю правду о человеке на расстоянии. От предсказаний по телефону меня бросает в дрожь. Чтобы понять кого-то, надо смотреть ему в глаза, войти с ним в контакт, завязать отношения. Поэтому я ничего не могу утверждать по поводу Веры. Вы и сами все знаете. Если вы вдруг осознали, что она вам изменяла, очевидно, это и есть простая и горькая правда. Да, женщины на такое способны, как и мужчины. Вас это удивляет? Чтобы в этом убедиться, не обязательно быть ясновидящей. Достаточно оглянуться вокруг. Пьер Мари, попробуйте проделать опыт. Подсчитайте, как много знакомых вам пар пережили измену одного из партнеров. Лично я в одной только сорте знаю таких целую кучу. У меня, например, есть подруга, у нее трое детей, причем от разных отцов. Она замужем за одним и тем же мужчиной, но двоих младших детей родила от любовника. Муж делает вид, что ни о чем не подозревает, признает всех троих, кормит, воспитывает, оберегает с равным рвением. Что до любовника, то он, по-моему, только рад, что не несет никакой ответственности за собственных отпрысков. Так что, в общем и целом, всех все устраивает. Вы спрашивали меня насчет моего отца и его испанской любовницы. Я хочу обратиться к вам с тем же вопросом. Неужели вы предпочли бы, чтобы Вера продолжала вам лгать? Вы были готовы закрыть глаза на ее выходки, так называемые деловые поездки, вечеринки с приятельницами? Как бы там ни было, мне кажется, она не вынесла бы этой двойной жизни. Я не знаю, какое поведение в подобных случаях следует считать мужественным. Признаться во всем, молчать, остаться, исчезнуть. Кто я такая, чтобы судить? Сегодня меня волнует одно. Вы, Пьер Мари Сото, писатель, которому не пишется, несчастный человек, обманутый и брошенный муж. Пьер Мари Сото — живой человек, веселый, удивительный, любитель женских задниц и Сервантеса, бывший скромник и вождь суматошного, многоязыкого племени, путешественник, созерцатель, одиночка и враг многоточий, бодрый 60-летний мужчина и владелец пустого бассейна, боязливый, когда требуется петь, танцевать или выступать со сцены, отважный в роли секс-тренера для Аделины. Вот этот Пьер Мари, клубок противоречий, слабостей, страхов, таланта, юмора и доброты, меня и интересует. Его мне хочется слушать. Но чтобы снова обрести дар речи ему, как мне представляется, необходимо избавиться от другого Пьера Мари, раздавленного исчезновением веры. Вы признавались, что иногда она вызывала у вас ярость. Я несколько раз спрашивала, что вы делали с этой яростью, но так и не получила ответа на свой вопрос, поэтому я возвращаюсь к нему еще раз. На мой взгляд, именно подавленная ярость не дает вам жить. Если у вас не получается выплеснуть ее в крики, песни или танцы, облеките ее в слова, напишите ее, Пьер Мари, перенесите на бумагу самые страшные ругательства, грязные, ужасные, а потом скомкайте лист бумаги, или разорвите его в мелкие клочки, или сожгите, затем еще раз и еще. Вот что я посоветовала бы вам, если бы вы толкнули дверь моего странного кабинета. Отправляю письмо, как и вы, не перечитывая. Если вас по-прежнему занимают мои любовные шашни, расскажу о них потом. Сегодня важнее другое. Горячо вас обнимаю. Аделина Пармелан, консультант. По скриптум. Скажите моей землячке из Сорты, что место занято. Если будет слишком вам надоедать, дайте мне ее адрес, я с ней разберусь. Нет, ну это ж надо! Пост по скриптум. Составляю ваш астральный гороскоп. Увлекательная работа. 30 марта 2013 года. От кого? Лизбет де Стивель. Кому? Пьер Мари Сото. Пьер Мари, добрый день. Прежде всего, спасибо, что так быстро ответили на мое письмо. Откровенно говоря, я и обрадована, и разочарована вашим ответом, хотя в глубине души ожидала чего-то подобного. Я рада, что вы дали свое разрешение на постановку пьесы. Не беспокойтесь, спектакль пройдет всего 3-4 раза, и никаких билетов мы продавать не собираемся. И, конечно, я огорчена. Несмотря ни на что, я понимаю, что приехать к нам вы не сможете из-за нехватки времени. Когда вы полностью погружены в работу, все остальное не имеет для вас значения, это нормально. Мне не терпится прочитать ваш зарождающийся роман. Не будет ли с моей стороны слишком большой дерзостью спросить, о чем он и когда выйдет? Буду рассматривать это как утешительный приз. На что он будет больше похож? На «Туманный замок», относящийся к вашему галлюциногенному периоду, или на «Женщину у окна»? Умоляю, дайте хотя бы намек, и обещаю держать язык за зубами. В заключение признаюсь, я очень расстроена тем, что вы не хотите ознакомиться с результатами моей работы. Понимаю, что к вам слишком часто обращаются с просьбами подобного рода, но я подумала, что все-таки в память о нашей встрече и наших общих друзьях. Кстати, у нас с вами немало общего. Знаете ли вы, например, что я, как и вы, родилась 5 мая? Разумеется, я не верю в астрологию и прочую чепуху, но думаю, что у нас с вами один и тот же темперамент, как и все тельцы, мы гедонисты и гурманы. Или я ошибаюсь? Еще один общий пункт. Вы, как и я, живете один. Я права? Ах да, еще дром. Представьте себе, мой старый отец живет неподалеку от вас, на семейной ферме, где он родился 89 лет назад. Я сама училась в школе Креста, пока не перебралась в Монтелимар. И надо же случиться такому совпадению. В ближайшее время я намереваюсь приехать к папе в гости. Точную дату пока не знаю, но мне подумалось, что мы с вами могли бы воспользоваться оказией и вместе пообедать или хотя бы выпить кофе. Я буду на машине, так что мне не составит труда за вами заехать. Обещаю, что не стану мучить вас возвращением зверя. Мне просто будет очень приятно снова с вами увидеться. Что вы об этом думаете? Дружески, ваша поклонница Лизбет. 30 марта 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина. Дорогой консультант, да, я действительно злился на себя за то, что накануне отправил вам письмо. Да, я в самом деле проснулся с чугунной головой. Да, я, кажется, открыл для себя истину. Да, вы даете хорошие советы, мне следует очиститься от мысли обо всем этом, выблевать их из себя. Вы, бесспорно, чрезвычайно проницательны. Если вы однажды снова откроете свой кабинет, вам придется сменить вывеску и написать на новой «Аделина Пармелан, эксперт-консультант» или «Аделина Пармелан, выдающийся консультант». Или еще что-нибудь в этом роде, чтобы посетители сразу поняли, что пришли не абы кому. Многие на вашем месте попытались бы убедить меня, что я заблуждаюсь, и принялись бы выспрашивать, есть ли у меня прямые или хотя бы косвенные доказательства веренной измены. Спасибо, что не пошли по этой дорожке. Сразу поверили в очевидную, хоть и ужасную истину. У Веры кто-то был. Я вам уже рассказывал, что мне, как умелому алхимику, всегда удавалось извлекать из собственных несчастий материю для литературы, преобразовывая их в тексты и тем самым заглушая боль. Но с исчезновением Веры формула перестала работать. Это событие не поддавалось общему правилу. Оно так и осталось голым страданием, сравнимым с тем, что, возможно, испытывают животные. Мне давно следовало понять, почему этот свинец не желает превращаться в золото. Теперь я знаю. Я не назвал свою боль по имени. А ведь чтобы вылечить болезнь, ее прежде надо назвать, не так ли? Итак, сегодня утром я, как вы и предсказывали, проснулся разбитым, как с тяжкого похмелья, хотя накануне не выпил ни капли шнапса, что послужило бы хоть и слабым, но утешением. Странно, но со вчерашнего дня я убедил себя, что Вера сейчас где-то в Венесуэле. Это не значит, что я имею в виду подлинную Венесуэлу со столицей в Каракасе. В моем сознании Венесуэла — некая далекая страна, существующая на грани реальности и вымысла. Страна, в которой легко исчезнуть, не оставив следов. Я представляю себе, как она живет там, а вместе с ней тот самый кто-то. Хотя нет, я не могу себе этого представить. Аделина, я не хочу превращать нашу с вами переписку в обсуждение истории моего фиаско. Не хочу, чтобы мы мусолили эту тему, это скучно и уныло. Когда я еще писал романы, видите, я употребляю несовершенную форму глагола, то часто сам себе хватал за руку. Стоп! Хватит разводить психологию, хватит драматизировать. «Легче, мальчик мой, легче! Пропусти туда немножко живой жизни!» Я вспоминал, как дети, дождавшись моего возвращения из очередной поездки, дружно стучали кулачками по столу и скандировали «Историю! Историю!» Они ждали не взвешенного отчета о моих литературных встречах в Москве или в Бордо, а рассказы о том, как во время пресс-конференции я заметил на щеке у своего русского переводчика засохшую капельку зубной пасты и шепотом сообщил ему об этом на ухо, как он за могильным голосом ответил мне «Спасибо», достал платок, послюнил его и ликвидировал непорядок. Вот что они хотели слышать. Читатели устроены точно так же. Долгие объяснения их утомляют. Они желают чего-нибудь остренького. «Кстати, Аделина, где рассказ о ваших выходках? Он бы меня посмешил, и это стало бы мне лучшим подарком. Что я со своей стороны могу предложить вам? Давайте-ка займемся охотой на цыплят». «Моя опечаленная дочь?» «Конечно, она в печали, но не потому, что расстается со своим высоколобым занудой, который на протяжении почти десятка лет отравлял нам семейные трапезы своими мутными лекциями по политэкономии. Она грустит по себе, по потерянному времени, которое могла бы прожить в счастье, по несбывшимся мечтам, но она все это преодолеет. Я верю в свою Еву». «Бойлер? Отремонтирован. Документалистка? Венера прекрасно задая. Синица? В нокауте. И на сладкое самое забавное. Моя вторая корреспондентка из Сорты. Я был уверен, что своим прохладным, мягко говоря, ответом отправил ее за пределы 10-метровой зоны, на жаргоне регбистов. Но ничего подобного, она стоит на своем. Вообразите себе, ей не терпится прочитать зарождающийся роман. Чует мое сердце. Вранье мне еще аукнется. Она рассуждает о туманном замке и относит его к моему галлюциногенному периоду. Он у меня так и не закончился, только галлюцинации изменились. Теперь я грежу наяву, чтобы она от меня отвязалась. Но есть и кое-что похуже. Она родилась в тот же день, что и я, 5 мая. А такое не выдумаешь. По всей вероятности, ей видится в этом совпадении дат знак нашего душевного родства. Еще она утверждает, что у нас не один и тот же темперамент, и что мы, как все тельцы, гедонисты и гурманы. Я чуть не помер, честное слово. Будь здесь Вера, я дал бы ей прочитать письмо этой дамочки, и она, раскатывая «Р», сказала бы: «Да у нее пожар в одном месте. Лучшее средство — ведро холодной воды». Но самый ужас я припас напоследок. Поскольку я твердо заявил, что не собираюсь в Лиман, она намеревается сама притащиться сюда. Ее папаша, старик, живет где-то по соседству. Нет, вы только вдумайтесь. Она готова прыгнуть в машину и прикатить ко мне в гости. Ведь придется ей ответить. Вот прямо сейчас и займусь. Если серьезно, то я бесконечно благодарен вам, дорогой мой консультант. Сколько с меня? Пьер Мари. 30 марта 2013 года. От кого Пьер Мари Сото, кому Лизбет де Стивель. Дорогая Лизбет де Стивель, приношу вам свои извинения за предыдущее письмо. Перечитав его, я осознал, насколько холодным и безличным оно вышло, несмотря на то, что почти 13 лет назад мы с вами провели довольно запоминающийся вечер на террасе в Бандоле. В свое оправдание могу лишь сказать, что я действительно страшно занят новым романом. О его содержании ничего не скажу, еще слишком рано. Я в каком-то смысле веду себя как беременная женщина, которая выжидает пару месяцев, прежде чем сообщить окружающим хорошую новость. Конечно, присылайте мне свою инсценировку. Я с удовольствием взгляну на нее и выскажу вам свое мнение. Спасибо, что вам понравилась «Женщина у окна». Мне этот роман тоже очень дорог. Что касается «Возвращения зверя», то эту вещь уже адаптировали для театра, в основном профессионального. Спектакль по книге собирался ставить Шеро, но в конце концов отказался. И я уверен, что ваша версия займет достойное место в этом цветнике. Вы действительно планируете приехать в Дром? Конечно, глупо было бы не воспользоваться оказией. Как только уточните дату, дайте мне знать, и мы обязательно где-нибудь встретимся. Дружески, ваш Пьер Мари Сото. 1 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Аделина? Дорогая Аделина, письмо будет коротким, в кои-то веки. Пишу, чтобы представить вам четвертое доказательство того, что жизнь может быть прекрасной. Вчера, в пасхальное воскресенье, я был в гостях у своего старшего сына Николя от метаморфозы первой жены. Ему сейчас 36, и у него четверо детей. Мы впервые отмечали праздник не у меня, я больше не в состоянии говорить «у нас». Сколько я себя помню, семейные посиделки всегда проходили здесь, в этом доме. Возможно, я присутствую при начале процесса смещения центра гравитации собственного племени. Впрочем, я не об этом. Собрались все, то есть 20 человек, включая двух веренных детей. Не было только Глории. Надо будет как-нибудь вам о ней рассказать. Высоколобый зануда, естественно, тоже не явился, о чем никто не сожалел, отнюдь не горя желанием его лицезреть. Поэтому обстановка была самая душевная. После кофе я прилег на диван в гостиной. Сквозь полудрему до меня доносились смешки и тихие разговоры домочадцев, оставшихся сидеть за столом. Женщины, включая Еву, болтали весело и оживленно. Их мужья и спутники жизни... Называть их уродливым словом «зятья» у меня не поворачивается язык. Соревновались в остроумии, дружески подкалывая и перебивая друг друга. Неясный гул голосов, звучавших то тише, то громче, окутывал меня мягким коконом и убаюкивал. Из сада доносились крики играющих детей. Я заснул, чувствуя себя в безопасности. Мне было хорошо. Должно быть, вы сочтете меня эгоистом и скажете, что вас все это не касается, поскольку у вас нет семьи, нет братьев и сестер, племянников и племянниц, и вы понятия не имеете о том, что такое семейное сборище. Либо вы утаили от меня что-то существенное. Если это действительно так, простите мне бестактность, но я рассказываю вам про это с одной единственной целью – доложить, что у меня все не так плохо. Да, у меня бывают минуты одиночества, но наличие близких людей — это важно. Ладно, постараюсь отыскать более убедительное доказательство номер 4. Пока, надеюсь на скорый ответ. Пьер Мари. По скриптум. Как движется ваше расследование? Что удалось узнать насчет матери, сырого дома и того, что в нем произошло 54 года назад? Когда будет готов гороскоп?